кабинетах хранились все непременные атрибуты современного шпионажа. Микрофильмотека, многочисленные досье, коротковолновые передатчики, разнообразные сведения об арабских странах и их руководителях, своих союзниках, боевиках, источниках финансирования и фанатиках, готовых, не раздумывая, отдать свою жизнь во имя идеи. Списки врагов подразделялись на тех, кого можно подкупить или запугать, и тех, кого может остановить только смерть. Отдел допросов находился непосредственно на вилле полковника, и его сотрудники появлялись в штаб-квартире очень редко. 3 дня спустя после гибели Чарли Грина один из них появился там и был немедленно принят руководством. Табличка на двери кабинета, находившегося на верхнем этаже здания, гласила: «Полковник де Сен-Бриак, основатель и президент». Вход охранял человек с автоматическим карабином, а внутри, в оливковой униформе с эполетами французской армии, хотя и был давно уже уволен из ее рядов, восседал его хозяин. Его выцветшие глаза на аскетическом лице фанатика смотрели на посетителя с маниакальным спокойствием. У его ног лежала овчарка, готовая по первому знаку хозяина броситься на посетителя. Сен-Бриак ласково потрепал ее за холку, и она осталась на месте. «Войдите, Каделла», — сказал полковник, и тот подошел к столу, щелкнул каблуками и отдал честь. Крупный, коренастый человек с желтоватым, болезненным цветом лица не был похож ни на француза, ни на итальянца, а по злобному выражению его лица можно было заключить, что он корсиканец. Я просмотрел английские газеты. «Все было выполнено великолепно», — похвалил Сен-Бриак. Каделла вытянулся по стойке смирно. «Вольно», — скомандовал полковник, и его приказ был выполнен немедленно. Даже в штатском Каделла продолжал оставаться Уоррен офицером. «Крейг был крепким орешком, но вы с первого же удара покончили с ним раз и навсегда. Это не может не радовать. У нас на очереди еще Баумер и Раттер». Сен-Бриак позвонил в колокольчик, и на пороге появился невысокий мужчина, по-видимому, тоже корсиканец. При виде Каделлы он улыбнулся. «Превосходная работа, поздравляю. Еще 2 такие удачи, и это дело можно будет считать закрытым», — негромко перебил его полковник. Пусселли умолк на полуслове. «Раттер, капитан корабля Роуз Трейл, на днях он прибывает в Триест». «Я прошу разрешения встретить его», — сказал Пусселли. «Нет», — возразил Сен-Бриак. «Корабль далеко не самый надежный вид транспорта. Его может задержать шторм, или он может сменить курс. Будет гораздо лучше, если Раттер сам придет к тебе». Полковник достал ключ, открыл шкаф, и у него в руках оказалась папка с надписью «Раттер». «Ему скоро все станет известно, если только он уже не знает. Как только корабль войдет в порт, Раттер помчится прямо к тебе в объятия». «И куда же он направится?» «В Женеву», — пояснил Сен-Бриак. «Только у него уже будет другая фамилия — Олтерн. Ему нужно будет появиться в банке, где он хранит свои деньги». «Много денег», — тут полковник улыбнулся. «Понаблюдаешь за крупными отелями, но на этот раз никакого шума, Пусселли, никаких взрывов. Не стоит привлекать к себе внимание». Пусселли кивнул в знак согласия. «Остается Баумер», — продолжал полковник, «который, скорее всего, отправится в Бразилию. Он неоднократно наводил справки в туристических агентствах. У меня здесь ждет человек, который очень хочет оказать нам эту услугу. Ну, за деньги, разумеется». Он снял трубку телефона внутренней связи. «Впустите Кавальо». В кабинете воцарилась тишина. Наконец охранник открыл дверь. Сен-Бриак снова успокоил собаку, ласково поглаживая ее по спине, и в комнату вошел толстый, потный коротышка с блестящими черными глазами. «Чем могу быть полезен, полковник?» — спросил он. Ты должен мне найти Баумера. Сен-Бриак снова подошел к шкафу и достал фотографию. Вот он. 43 года. Еврей. Довольно состоятельный.